Лев состарившийся. Могучий лев, гроза лесов, постигнут старостью, лишился силы. Нет крепости в когтях, нет острых тех зубов, чем наводил он ужас на врагов, и самого едва таскают ноги хилы. А что всего больней, не только он теперь не страшен для зверей, но всяк за старые обиды льва в отмщение на перерыв ему наносит оскорбление. То гордый конь его копытом крепким бьет, то зубом волк рванет, то острым рогом вол боднет. Лев бедный в горе, толь великом, сжав сердце, терпит все и ждет кончины злой, лишь изъявляя ропот свой глухим и томным рыком. Как видит, что осел туда ж, на ту же грудь, сбирается его лягнуть, и смотрит место лишь, где было побольнее. «О боги!» — возопил стеная лев тогда. «Чтоб не дожить до этого стыда, пошлите лучше мне один конец скорее. Как смерть моя не зла, все легче, чем терпеть обиды от осла».